открылось, отошло и больше не вернется. Роман он есть, роман, в нем все как надлежит. Кибитка вдаль бежит, пыль вьется, сердце бьется. Дыхание твое дрожит, дрожит, дрожит. И пороку нет врагам обшаривать дорогу. Им нас не отыскать среди тьмы и тишины. Ведь мы теперь видны, должно быть, только Богу, а может и ему. Видны, да не нужны. А где-то позади, за ветром и за пылью, остался край чудес. Там человек решил, что он рожден за тем, чтоб сказку сделать былью. Так человек решил, да видно, поспешил. И сказку выбрал он с печальною развязкой, и призрачное зло в реальность обратил. Теперь бы эту быль обратно сделать сказкой, да слишком много дел, да слишком мало сил. А мы все мчимся вдаль, печаль превозмогая, как будто ничего еще не решено, как будто век прожит был все-таки, не зная, что истинно, что нет, что свято, что грешно. И бесконечен путь, и далека расплата, уходит прочь недуг, приходит забытье. И для меня теперь так истинно, так свято, чуть слышное в ночи дыхание твое. Я начал свое отделение песни московского автора Михаила Чербакова. Сегодня будут в моей программе песни разных авторов. Но я решил попытаться уйти от традиционной формы проведения наших концертов, исполнения отдельных песен. Я попытался объединить песни, которые я сегодня буду петь, по тематике, по настроению. И получилось у меня несколько, если их можно так назвать, циклов. Вот, и в первом цикле вы услышите два сонета Шекспира на музыку Сергея Никитина, 90-е и 66-й сонеты, песню Александра Градского на стихи Бернса и песню Ильи Чонцова на стихи Александра Пушкина. Уж если ты разлюбишь, так теперь, когда весь мир со мной в раздоре, будь самой горькой из моих потерь, но только не последней каплей горя. И если боль дано мне превозмочь,

резвой, ласковой Мэри, милой Мэри моей. Счастлива Мэри, солнце жизни моей, ни тоски, ни потери, ни ненастливых дней. Пусть не ведает Мэри солнце жизни моей. Не втерпешь достоинство, что просит подаяние над простотой, глумящуюся ложь, ничтожество в роскошном одеянии и совершенству ложный приговор, и девственность, поруганную грубо, и неуместной почести позор. И мощь в плену немощи беззубой. Да-да-да-да-да-да-да. И прямо ту, что глупостью слывет, и глупость в маске мудреца-пророка, и вдохновения зажатый рот, и праведность на службе у барокко. Все мерзостно, что вижу я вокруг, но как тебя покинуть, милый друг? Но как тебя покинуть, милый друг? Немножко здорово, сейчас будут другие песни. Будет сюита. Я ее уже показывал на этой сцене. Я назвал ее сюита «Я верю». Это сюита из разных, составленная из песен разных авторов. Розенбаума, Никитина на слова. Никитин на слова Виталия Коротича в переводе «Юный морец», Бережкова, Валерия Каминского и Юрия Лороса. Свита «Я верую». Гитару я ничего.

Ты мечешься, в твоих глазах расходятся круги. Застыли стрелки на часах, и не видать низги. И только молотом в висках уставший пульс стучит. Все было весело, пока не сбился ты с пути. Однажды в мире под луной не смог ты отыскать своей звезды, чтоб ей одной всего себя отдать. И вот тогда спустился ты в холодный этот сад, где в свете факелов цветы хрустальные горят, где все из камня, где царит хаос немых зеркал. Твой мир свернулся в лабиринт, но духом ты не пал. Ты храбрым парнем был всегда, тебе ли унывать? Тебя ведет твоя звезда, хоть неба не видать. Но догорает факелок уже в твоих руках. И вместо неба потолок готовый скрыть твой прах. И снова молотом в висках уставший пульс стучит. Все было хорошо, пока не сбился ты с пути. Пока не сбился ты с пути. Пока. Храни нас, Бог, от лести и коварства, от зависти нас, Боже, сохрани. И если другой вдруг помазан тобою на царство, от утешений и от обид храни. И если другой вдруг помазан тобою на царство, от утешений и от обид храни. Храни нас, Бог, от верности неверных, как нам порой недороги они. И если случится, что друг оказался сиреной, то от прощения, Боже, нас сохрани. И если случится, что друг оказался сиреной, то от прощения, Боже, нас сохрани. Храни нас, Бог, от всяческих соблазнов. И уж, конечно, от самих себя ты только подумай, как много людей во мне разных. Ты сохрани, мой Боже, прошу тебя, ты только подумай, как много людей во мне разных. Ты сохрани, мой Боже, прошу тебя. Те, кто, значит, записки присылает, вы пишите, я отвечу на них после того, как закончу вот свою такую жесткую программу, и дальше уже пойду по ним. Ну, я еще раз назову те песни, которые я уже называл, вот те, что я сейчас буду петь. Значит, это «Розенбаум», «Окуджава», Сергей Никитин на стихи Твардовского и Кушнера, и Оренбург. Дробится рваный цоколь монумента, взвывает сталь отбойных молотков, крутой раствор особого цемента рассчитан был на тысячи веков. Пришло так быстро время пересчета, и как нагляден нынешний урок, чрезмерная о вечности забота, однако справедливости не впрок. Но как сцепились намертво каменья, разъять их силой, выдать семь потов, чрезмерная забота о забвенье немалых тоже требует трудов. Все, что на свете сделано руками, рукам под силу обратить на слом. Но дело в том, что сам собою камень, он не бывает ни добром, ни злом. Дробится рваный цоколь монумента, взвывает сталь отбойных молотков. Крутой раствор особого цемента рассчитан был на тысячи веков. Спичка вспыхнула в ночи. Не кричи, помолчи, все, что было, схорони и усни, отдохни, помолчи еще чуть-чуть, как-нибудь позабудь, утро вечера ей мудреней. Пальцы мелко задрожат, друга кликнет сержант, зубы тычи на пустяк, я народу не враг, мешковина да кайло, за фронты да седло, за две дырки беляков, ночь без снов. Догорает жизнь угольками в зале, падают дожди где-то там, на земле. Падают дожди, падают дожди, только ты дождись, дождись. Слышно топот у дверей, ты не плачь, что еврей вдарит между глаз мороз. Сразу станешь курноса, как выбелит зима, волосы в мел, глаз в туман, позабудут, кто ты есть, даю честь. 10 писем по весне, 5 ему, 5 жене, на одно пришел ответ, мол, гражданки той нет. То есть, как это так нет? Ей всего 30 лет, не могла жена сгореть, помереть. Дозревает сад, ветви клонятся вниз, русая коса да смородины лис, русая коса, русая коса расплелась по небесам. Наша жизнь красна, как флаг, влево шаг, вправо шаг, толь споткнулся, толь побег, закачался и в сне. Так что спи, давай, милой, спи, родной, Бог с тобой, да и я посплю чуток, долог срок. Догорает жизнь угольками в зале, падают дожди где-то там, на земле. Падают дожди, только ты дождись, дождись. Падают дожди, только ты дождись, дождись. Вдруг все встали и начали неистово аплодировать. Из боковой двери, которую я не видел, вышел Сталин. За ним шли члены Политбюро. Зал аплодировал, кричал. Это продолжалось долго, может быть, 10 или 15 минут. Сталин тоже хлопал в ладоши. Когда аплодисменты начали притихать, кто-то крикнул великому Сталину «Ура!», и все началось снова. Наконец все сели, и тогда раздался отчаянный женский выкрик «Сталину слава!». Мы вскочили и снова зааплодировали. На совещании Сталин сказал, «Людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбованное плодовое дерево». Илья Оренбург. Люди. Годы. Жизнь. И здесь, на обломках, в походе, в окопе, не мертвых, а порос и недоблести опись. Как дерево рубят товарища друга, позвон, чтоб не сердце, чтоб камень, чтоб уголь. Работать средь выстрелов веселит пыток, и ночи крестить именами убитых. Победа погибших и тысяч тысяч, отлить из железа, из верности высечь. Товарища друга, позвон, чтоб не сердце, чтоб камень, чтоб уголь. Обрублены руки и настежь отверста, не бьется врагами расклевано сердце, не бьется врагами расклёвано сердце. Чтобы не было войны, надо ворона убить, чтобы ворона убить, чтобы ворона убить, надо ружье зарядить. А как станем заряжать, всем захочется стрелять. А уж как стрельба пойдет, а уж как стрельба пойдет, пуля дырочку найдет. Ей не жалко никого, ей попасть бы хоть в кого, хоть в чужого, хоть в своего, лишь бы всех до одного. Во и более ничего. И более ничего, во, и более никого, во, и более никого, кроме ворона того, стрельнуть некому в него. С небом косогор, и задумчивый каштан, изумрудная растет трава. Да зеленый тот ковер нынче кажется багрян, и к нему клонится голова. Молча здесь стоят люди, слышно, как шуршат платья. Это Бабий Яр судят, это кровь моих братьев. Это Бабий Яр судят, это кровь моих братьев. Ветры свежие летят, запоздал им покаяние, не услышать мертвыми стены. И поэтому стоят люди в скорби и молчании под каштановыми листьями. Воздух напоен болью, солнце шириной в месяц. Это Бабий Яр боли, это плач моих песен. До земли недалеко, и рукой подать до неба. В небо взмыл я и на землю сполз. Вы простите, сестры, то, что я рядом с вами не был, что в рыдания свой крик не вплел. Боже, ну куда деться? Суд мой самому страшен. Это Бабий Яр детства, это стон сердец наших, это Бабий Яр детства, это стон сердец наших.